Он надеялся на ее сообразительность. Эфир кишит посторонними слушателями. Ни к чему давать пищу сплетням. Слыхали? А нора-то? Нора. Неделя хорошо, говорил Тур. А 5 дней лучше. Ты поняла? Еще лучше. В тоне его звучало. Отплывайте немедленно, какого дьявола, дорог каждый день. Чем-то знакома эта интонация, о чем-то она напоминает, но, конечно, вспомнил. Был 43-й день нашего прошлогоднего путешествия. Нас качало и заливало. Тур созвал совет. Хочу сообщить нечто важное. Мне кажется, настала необходимость всерьез подумать. Мы замерли. Если уж Тур говорит, нужно всерьез подумать, значит, дело плохо. О фильме об экспедиции. Я наблюдал все это время, как идут дела, и считаю, что съемок на самом корабле недостаточно. Необходимы кадры со стороны, днем и ночью, в различных ракурсах. Считаю, что нужно послать телеграмму Бруно Вайлати и Ивон, чтобы они зафрахтовали корабль и шли нам навстречу. Мы переглянулись. Разумеется, мы были за. Тур прочел нам телеграммы для Ивон и Бруно и рекомендовал Норману попытаться выйти на связь завтра же, не дожидаясь традиционного вторника. Каждый понимал, не по словам, а потому, как они были сказаны, что подается замаскированный сигнал СОС, что Тур, заботясь о нашей безопасности, решил подстраховаться. Но обставил свое решение так, чтобы репутация РА не могла ощутимо пострадать. Здесь следует сказать, что наш руководитель находился в весьма сложном положении. Хотя каждый член экипажа расписался в том, что идет на риск сознательно и добровольно, это была сторона чисто юридическая. Никакие подписи и декларации не могли освободить Тура от моральной ответственности за судьбу экипажа в целом и отдельных его представителей. Причем интернациональность наша еще более усугубляла эту ответственность, придавала ей особые оттенки. Вообразите себе, среди 6 белых гибнет единственный негр, или утрачен единственный же представитель социалистического лагеря. Ситуация? Как бы Тур ни был увлечен своей научной идеей, указанные выше соображения к великой чести его всегда были у него на первом месте. Именно этим и объясняются все данного рода переговоры и просьбы о помощи. Осознают ли Нарин Кандерсон, что им действительно нужно поторопиться? Взволнованный, я отправился успокаивать нервы все к той же брезентовой стенке. Обследовал ее, обнаружил свежие повреждения, пришлось раздеться и лезть в воду. По заключению Нормана, состояние РА таково, что единственное наше спасение в движении. Движение ускорится, если мы еще больше вынесем парус вперед. Легче будет управлять и держаться ветра, а идя строго по ветру, мы неминуемо достигнем какой-нибудь точки американской земли. Подвинуть парус, не порвав его, не сломав рея, можно лишь одним способом – подать вперед верхушку мачты, потравив бакштаги и натянув переднюю ванту. Норман никого к этой операции не допустил, сказал, что справится сам. Весь день лазил по кораблю осторожно и равномерно отвязывал и перевязывал концы, а к вечеру Норман, Тур и Карло, используя тали, потянули ванту, и мачта подалась на добрый метр. Опять парус царапал нижней своей шкаториной нос Ра, и опять Тур и Карло орудовали пилой. Форштевень еще укоротился, на корме прибавилось плавучести, а мы стали более устойчиво держаться к ветру. Следующий день, 39-й день плавания, сплошь состоял из радиоконтактов. Ровно в 9:00 Норман вышел в эфир. Барбадос тотчас ответил. Его умница поняла, что требовалось, и проявила максимум энергии. Каковы же новости? Ринг Андерсен, судно тихоходное и малопригодное для открытого океана, так, по крайней мере, считает капитан. Капитан не хочет удаляться от берега более чем на 300-400 миль, поэтому он склонен подождать, пока мы приблизимся к Барбадосу, и тогда идти навстречу. Есть, однако, счастливая оказия. На Барбадосе сейчас находится научно-исследовательское судно